Гурий Михайлович, — послышалось в замочную скважину с присвистом. — А, так вот откуда сопели, — и обрадовался Белявский. — Гурий Михайлович, — послышалось вторично. — Аиньки, — отозвался Гурий, прыгивая на ходу в брюки. — К вам можно? — повторил чей-то голос. — Одну минуту, одну минуту. Гурий Михайлович накинул поверх плеч рубашку и повернул ключ. На пороге стояли два симпатичных молодых человека в одинаковых салатовых брюках, широченными поясами, утыканными медной мебельной кнопкой. Один из них, узкогрудый, стриженный под санитарку, держал в руках что-то завернутое в наволочку. Другой, пониже ростом, веснущатый круглолицый, ничего не держал, отчего крайне смущался и не знал, куда девать руки. — Вы консультант по быту и реквизиту? — спросил смущенный, снимая яхтсменку и теребя ее потными пальцами, будто искал за подкладкой гривенник. — Ну, я подтерял Гурий, зевая. — Входите, и чего вам? — Мы по объявлению, — сказал стриженный под санитарку. Он проворно сдернул наволочку, и глазам директора открылся грязноватый холст, измалеванный смазанными наперекосяк, потому казалось стремительно падавшими куда-то кирпичами. — Это что? — спросил Белявский строго. — Я назвал это упреки подозрения, — зарделся яхтсмен, выдавая тем самым свое авторство. — Где упреки? — Какие подозрения? — сказал Гурий с досадой. — Вы меня что, за дурака принимаете? — Это разгрузка самосвала, а не подозрение. 3 копейки цена таким упреком. Мы бы ее за 100 рублей не продали, — обиделся яхтсмен. — Разве не понимаете? — Не понимаю, — сказал Гурий. — Говорите прямо, чего вам нужно? — Мы хотим сниматься, — залившись, выдавил из себя стриженный под санитарку. — Ясно, — сказал Гурий. — Это и надо было начинать. — Да упреки, подозрения. Промотались на юге, бесенята. — Нет-нет, вы нас опять не поняли, — заигозил потлатый. — Мы за так на общественных началах, — потупился в плечико яхтсмен. Белявский озадачился. Молодые люди всячески упирали на свое бескорыстие. Но вот это-то Гурий Михайлович как раз и настораживало. Он сам и не один раз преследовал личные интересы на общественных началах, и теперь нутром чуял, что тут кроется какое-то плутовство. — Нет уж, нет уж! — отгораживался он от молодых людей пальчиком. — Ничегошеньки у вас не выйдет. Но яхтсмен, назвавшийся Лаптевым, и потлаты по фамилии Клавдин, не унимались, твердили свое. — Вы, Гурий Михайлович, все можете. Нам сказали. В конце концов, Белявскому это надоело. Он решительно показал молодым людям на дверь, а сам взял голубого козла, цесарку, и пошел в номер к Сапфирову. В номере Тимура Артуровича находился уже знакомый Гурию Михайловичу человек с опущенными вниз губами и надменным изломом бровей, торчавших на изгибах жесткими проволочными кустиками. Белявский заметил его еще в Арбузове при посадке на чайку и воскликнул в душе: «Ни черта себе! Эш, воплоти Иван Федоров!» Гурий Михайлович видал, что называется, виды, и сам эти виды порою создавал. Но тут он даже удивился. Шестым, никогда не подводившим его чувством, он сразу же предположил в животастом лицо ответственное, полномочное и даже, возможно, инспектирующее. Интуиция Гурия Михайловича оказалась просто снайперской. Каюта у животаста была отдельной, а обращение к нему особенным. Вот и сейчас живой Федоров сидел будто каменный, а Сапфиров кружился подле него и всплескивал руками, как деревенская бабушка над городским внуком. — Да как же они, ага, Палыч, посмели, — кудахтал он, — а вы отзыв Егупову им показывали? Ну, знаете, я даже не знаю. — Ничего, они с этим трезубцем еще наплачутся, — пообещал ага Палыч. — Это только начало. Он пошевелил газеты «Южная здравница». «У меня с Потаниным будет разговор длинный, да. Ну, а как там в Иванов-Федоровске? Памятник народ одобряет?» «Одобряет, даже очень одобряет», — заторопился Сапфиров. «Один так просто от него не отходит, даже съемку нам затруднил». «Это хорошо», — сказал ага Палыч. «Надо бы им тоже газетку послать, пусть знают». и поднялся, намереваясь уходить. «Вот достал глухарька, пользуясь паузой, — сказал Белявский. — Перышко к перышку, 100 рублей заломили, мерзавцы!» Тимур Атруч взял цесарку за шею и взвесил, будто покупал на базаре гуси. «Что-то какой-то подозрительный? Усок, что ли?» — заколебался Сапфир. «Как вы думаете, Ага Палыч, сойдет за глухаря? А?»